Младший лейтенант Сергеев проснулся. Он так и не понял, что его разбудило. В классе, где он спал, было темно, только квадрат окна синел в темноте. Он прислушался. Тихо. Ветер раскачивал ветви деревьев, и они шуршали за окном. Но не это разбудило Сергеева. Он сел и начал зашнуровывать ботинки. И тут он услышал шепот, похожий на шорох. Говорили за стеной. Сергеев достал пистолет, спустил предохранитель. Он стоял, прислушиваясь, и снова услышал шепот. Сергеев подошел к двери класса, она вела в комнату Анны. Нажал. Дверь была заперта. Тогда он осторожно, стараясь не шуметь, открыл окно и вылез на улицу. Огляделся. Никого. Сергеев сделал первый шаг к крыльцу. Из кустов двое в приплюснутых половках наблюдали за ним. Сквозь завешенное окно комнаты пробивалась тонкая полоска света. Сергеев припал лицом к стеклу, стараясь рассмотреть комнату. В узкую щель он увидел широкую спину, обтянутую зеленоватым сукном френча. Младший лейтенант слишком поздно почувствовал опасность. А когда обернулся, рука с ножом уже опускалась. Он только успел заметить, как нестерпимо ярко блеснул в темноте клинок. На крыльцо вышел человек. — В чем дело, Поль? — Убрали чекиста. — Оттащите его подальше. Лучше к дому Ковальского. Ковальский чистил наган. Масляные пальцы блестели в свете свечи. Свеча была добрая, из костела. Толстая, крашенная золотыми полосками. Она горела ярко, чуть потрескивая. Распахнулась дверь, и свет свечи забился, заплясал на сквозняке. В комнату вошли двое. Зеленые френчи, половки, высокие сапоги с твердыми негнущимися голенищами, автоматы Стэнл. Ковальский замер, с ужасом глядя на белых орлов, увенчанных короной, на конфедератках вошедших. — Ну, — сказал человек с погонами поручика. — Здравствуй, пан Войт. Ковальский попытался что-то сказать, но ужас сделал его тело непослушным. Он что-то замычал, глядя на стволы автоматов, на красивое лицо поручика, подергивающееся нервным тиком. — Я... — попробовал выдавить он из горла. — Пан... Поручик подошел, выбил из-под него стул и уже упавшего ударил сапогом. — Ты прихвостень красный! — Поль усмехнулся, передернул затвор автомата. «Не надо!» — прохрипел Ковальский. «Не надо! Я не хочу!» «Пан, добрый пан!» Поручик наклонился, прошептал что-то. «Нет!» — ответил Ковальский. Он дополз до стены и теперь сидел, вжавшись в нее спиной. «Не знаю!» — выдавил он. Поручик опять ударил его ногой, и Ковальский начал сползать, безвольно и расслабленно. В комнату вошел Калецкий. Он с интересом поглядел на распростертое тело и сказал, доставая сигарету. — Надеюсь, Поль, вы не убили его? — Нет, оберштурмбанфюрер. Простите, пан полковник. Жив, холера. Ковальский застонал, открыл глаза, увидел Калецкий и вскочил разом, словно в нем распрямилась пружина. — Господин, — начал он, — вы простите нас, надеюсь, за маленькое испытание. Мои люди чуть перестарались. «Проводите нас к схрону Резуна». Калецкий прикурил, рассматривая Ковальского сквозь дым сигареты. «Конечно, господин штурмбанфюрер, давно ждем вас». Ковальский вытер рукавом разбитый рот, покосился на поручика. «Пошли», — сказал Калецкий. «Нам надо управиться до рассвета». На крыльце Поль спросил Калецкий. «Он ваш агент?» «Да». «Что же вы меня не предупредили?» Хотел его проверить. Мне показалось, что он еще может пригодиться. — Может или пригодится? — Вы умный человек, Поль. Зачем нам свидетель? — В отряде Резуна есть надежные люди. — Это издержки нашей профессии, Поль. Хозяевам надо, чтобы на этом участке границы было тихо, как в морге. Нам слишком дорог человек, который встретит резидента. Есть весьма правдоподобная легенда, практически безупречная. Тем более, что люди идут сюда на долгое оседание. Они станут законопослушными гражданами, попытаются вступить в партию, занять соответствующие посты. Их время придет. — Значит, мы своей кровью мастим им дорогу, — — зло спросил Поль. — Конечно. Наша задача — провести резидента и уходить. Все. — А как же Поль? — Пусть поляки сами разбираются с русскими, а русские — с немцами. — Поверьте, вам тяжело слушать, а мне тяжело говорить, но, выполнив приказ, мы уйдем. — Куда? — К англичанам. Здесь нас никто не должен видеть. Наше дело — проводить человека из Лондона. Он в 1000 раз дороже всех костоломов Резуна и людей Жиготы, думающих только о том, сколько они убили ППСовцев. Все они кровавые, уже ненужные сегодня, а тот человек — будущее. Будущее новой войны с коммунистами. А мы с вами кто же? Кровавое настоящее? Нет, Поль. Мы с вами автоматически на службе у будущего. И мы очень нужны тем, кто думает о 50-м, 60-м годе. А пока пошли мастить дорогу в завтра. Приедет взвод из мангруппы отряда, ты дашь человек 10 и конец банде Резуна, понял? Тамбовцев лег на раскладушку. Ох, и устал же я, Кочин, если бы ты знал. Как на границе? Спокойно. Ну, слава богу. Ты, Борис, в Бога поверил? При моей службе в кого хочешь, поверишь. Ладно, я пойду наряды проверю. Кочин встал. А ты спи. Товарищ старший лейтенант! Дежурный так и не успел договорить. В палатку вбежала Анна Кучера. Она была в кофте, юбка сбилась, волосы распущены. Скорее, скорее, там... Что, что случилось? Сашу убили. «Сними маскировочные щитки», — приказал Тамбовцев шоферу. «Освети место убийства». Шофер повозился несколько минут, и фары вспыхнули в темноте нестерпимо ярко. Сергеев лежал, подогнув под себя руки. Белая рубашка стала черной от крови. Тамбовцев наклонился, перевернул труп. Кинжал вошел точно под лопатку и остался в теле. Тамбовцев осторожно вытащил его, осмотрел. На ручке, сделанной из рога, был прикреплен серебряный трезубец. «Разверни машину чуть вправо!» — крикнул он шоферу. Свет фар побежал по траве, по сломанным кустам, мимо забора. Рядом с трупом на влажной земле четко отпечатался след сапога с рифленой подошвой. Тамбовцев полез в машину, вынул чемодан, достал фотоаппарат. Синевато-дымно вспыхнул магний. «Его убили не здесь!» — повернулся он к Кочину. «Сюда они перетащили труп. А зачем?» На подножке машины сидела закутанная в шинель Анна. Тамбовцев поднялся, сел рядом с ней, закурил. «Как вы обнаружили труп?» «Я спала, потом шум услышала, окно открылось. Я встала. Смотрю, Саша мимо дома крадется». «Что вы еще видели?» «Потом двух людей видела с автоматами». «Они шли в ту сторону, что и Сергеев?» «Да». «Кто видел Сергеева у вас?» «Ковальский. Он у нас вроде как староста. До выборов в сельсовет». «Кочин». Тамбовцев встал. «Пошли людей за Ковальским. А мы пока к школе подъедем». У здания школы шофер вновь зажег фары. В их мертвенно-желтом свете кусты, стволы деревьев, трава потеряли свои краски и стали однообразно темными. Тамбовцев увидел раскрытое окно, подошел к нему, осветил классную комнату фонарем. Потом луч фонаря побежал по траве, остановился на секунду. Опять побежал. Тамбовцев шел за лучом, фиксируя каждую мелочь. Он словно читал книгу, написанную на языке, понятном только ему. Луч фонарика добежал до кустов. И тут Тамбовцев увидел тот же след гофрированной подошвы. «Товарищ капитан», — подошел старшина Гусев. «Ковальского нет». «Как нет? А кто у него дома?» «Он одинокий. В доме пусто, а вот в конторе... Пошли». Он сразу увидел все. Непогашенную свечку, несобранный наган, опрокинутый стул, окурки на полу. Вошел Кочин, быстро осмотрел комнату. «Били они его?» «Да». Тамбовцев подошел к столу, собрал наган, подкинул его на ладони. «Били и в лес увели». «Но ничего, завтра мы с ними покончим». «Уже сегодня», — усмехнулся Кочин. Они вышли на крыльцо. Над лесом появилась узкая полоса света. Она увеличивалась с каждой минутой, и предметы стали вполне различимы. Пропала ночная зыбкость. Все стало четким и реальным. Они погрузили тело Сергеева в машину, накрыли его шинелью. Машина двинулась осторожно. Шофер вел ее аккуратно. словно вез раненого. Выстрелы, приглушенные расстоянием, они услышали, подъезжая к заставе. Навстречу машине бежал дежурный. «Товарищ начальник, у соседа справа прорыв в сторону границы, просят подкрепления!» Теперь машину вел сам Тамбовцев. Стрелку спидометра зашкалило у предельной отметки. Виллис бросала из стороны в сторону, иногда на колдобине он подпрыгивал, и казалось, что вот-вот взлетит. Звуки боя все приближались, и за рыком мотора пограничники точно определяли вид оружия, из которого стреляют. Как музыканты определяют голоса инструментов. Вот тяжело ударил пулемет Горюнова. Его поддержали звонкие голоса ППШ. Им ответил басовитый гулко МГ и шипящие очереди автоматов Стен. Когда Тамбовцев затормозил, бой уже заканчивался, уже потерял свою цельность, рассыпался на маленькие очаги. На земле лежали трупы, валялось оружие. К Тамбовцеву подбежал начальник заставы. «Прорыв, товарищ капитан. Группа, человек 15. С того берега их поддержали огнем. Ваши потери?» «Один убитый, двое раненых. У них?» 6 человек, одного взяли». Тамбовцев шел по берегу. Убитые лежали в самых различных позах. На всех были польские мундиры. Подошел Кочин. «Поляки». «Да какие это поляки?» Тамбовцев бросил фуражку. «Поляки на фронте дерутся с немцами. А это бандиты. Фашисты польские». На лице у задержанного была кровавая ссадина. Мундир порвался, и из-под него выглядывала несвежая белая рубашка. Он был не молод, лет около 40. На среднем пальце правой руки намертво засел серебряный перстень с черепом и костями. «Вы поляк, — сказал Тамбовцев, — а носите эсэсовский перстень». «Я не поляк, господин капитан». «А кто же вы?» «Белорус». «Ваша фамилия и имя?» «Ярошевич Олесь Янович». «Почему вы в польской форме?» «Что со мной будет?» «Это зависит от вас. Если вы скажете правду, то она будет учтена при решении вашей судьбы». «Судьбы...» Задержанный помолчал. «Судьбы...» — повторил он. «Дайте закурить, капитан». Тамбовцев протянул ему папиросы и спички. Ярошевич закурил, глядя куда-то поверх головы капитана. «Слушайте, Ярошевич, ну зачем тянуть время? Говорите правду. Вы же прекрасно знаете, что наши органы располагают обширным материалом на всех предателей Родины. Что вы выигрываете? Убежать вам не удастся, мы доставим вас в город, и через неделю, пускай через 10 дней, будем знать о вас все». Ярошевич толкнул папиросу в пепельницу, сделанную из обрезанной снарядной гильзы. «Пишите. Фамилия моя Кожух, имя Борис, отчество Степанович. До войны был тренером по стрельбе в Минске, в 41-м спрятался от мобилизации. Пришли немцы, предложил свои услуги. Работал инструктором по стрелковой подготовке в минской полиции». «Участие в расстрелах принимал?» «Нет. Это вы легко проверите. Я только учил полицаев стрелять. В 43-м вызвали в референтуру СД, беседовал со мной оберштурмбанфюрер Калецкий. Предложил пойти в специальную школу. Я согласился». «Что это за школа и где она находилась?» «Под Гродно, на 20-м километре Минского шоссе». «Чему вас учили?» «Я преподавал огневую подготовку. Обучал всех только приемам и навыкам ближнего боя». «Из вас готовили диверсантов?» «Я бы не сказал. Нас было 15 человек, из нас готовили группу, готовую вести бой практически с любым количеством противника. Наш командир, бывший польский поручик, мы звали его Поль, говорил, что нас готовят для одного боя». «Что вы делали в деревне?» «Мы взяли какого-то человека, он проводил нас до бункера бендеровцев, и мы их уничтожили». «Как уничтожили?» — изумился Тамбовцев. «Ножами», — спокойно ответил Кожух. «Всех до одного». «Зачем?» «Поль сказал, что на границе должно быть тихо». «Для чего?» «Готовится какая-то акция. Какая, не знаю, клянусь вам». «Когда вы видели в последний раз Калецки?» «Час назад. Он был с нами. Его псевдоним — полковник Гром». Четверо пограничников копали могилу. Прямо в лесу, рядом со схроном банды Резуна. Трупы лежали в стороне, накрытые раскатанным брезентом. 22 человека, — сказал Кочин. — Умельцы. — Немцы эту сволочь хорошо готовили, — ответил Тамбовцев. — Ты не забудь, чтобы санинструктор хлорку засыпал. — Слушай, Борис, для чего это они стали нам помогать? — Пока не знаю. Но скажу одно, на твоем участке готовится какая-то акция. Смотри, чтобы ребята несли службу. А лес был прошит солнцем. И казался светлым и радостным, и птицы пели. Уходило лето, лес становился по-осеннему прекрасным. И совсем не совмещалось с этой красотой то, чем занимались в нем люди.